Я ненавижу принуждение. А принуждение естественное более, чем какое бы то ни было другое. Агата, хотя ей и не в чем было меня упрекнуть, чувствовала отсутствие энтузиазма с моей стороны и смутно обижалась на меня за это. Самка, ставшая матерью, становится более матерью, чем самкой. Она мать прежде всего, настоящая тигрица. Отец теперь просто приложение, отныне вышедшее из употребления в качестве поставщика сперматозоидов, годно лишь на то, чтобы поставлять содержимое ежедневных бутылочек. А меня по-прежнему сводила с ума попка Агаты и все остальное. Правда, был неприятный момент, когда я беременность приобрела такие чудовищные размеры, что казалось дальше некуда. Я испытываю глубокую неприязнь к беременным женщинам, отвращение до рвоты. Но ее я так любил, так, я все еще люблю ее так же сильно. Я ждал, чтобы все утряслось, говорил себе, что как только состоится изгнание этого чудовища, я вновь обрету мою Агату, нетронутый рай ее бедер, ее обновленную любовь ко мне. Она же со своей стороны говорила себе, что, будучи поставленным перед свершившимся фактом, при первом крике маленького чуда самец, одержимый похотью, превратится в очарованного отца, более того, в пеликана, готового растерзать собственные внутренности, чтобы накормить плоть от плоти своей. Именно так они рассуждают своими воробьиными мозгами. Нельзя сказать, что Агата стала более равнодушна к сексу, но теперь это больше не было главным, единственным солнцем. Отныне у нее было другое средоточие интересов, которого у меня не было. Наличие младенца было для меня потусторонним явлением, как бы выходящим за рамки существования, скорее раздражающим, но ни в коей мере не уменьшающей моей сумасшедшей страсти к Агате, страсти, где секс, сердце и ум были перемешаны до такой степени, что я возбуждался при одном звуке ее голоса, от того, что говорил этот голос, так же, как от ее улыбки и от ее чудного лона, она умница, Агата, когда забывает, что она мать». О, Агата, мне вовсе нет необходимости ее видеть, чтобы поддерживать пожирающий меня огонь. Но когда я ее вижу, да еще как теперь закутанную в этот толстый халат, из которого возвышается ее шея, такая длинная, такая круглая, Боже мой, ее шея, ее плечи, это сильнее меня. Мое твердое решение держаться с пресыщенным достоинством рассыпается в прах. Я обнимаю ее. Мне необходимо еще раз. А последний раз прикоснуться к ее телу, такому родному, такому знакомому, она не сердится, высвобождается, гибкая, как змея, улыбается. Завтрак включительно. Дополнительные услуги по выбору. Знаю его, этот выбор. Мне непосредством. Тогда обслуживание будет минимальным. Она ведет меня в спальню в глубине коридора. У нее хорошая квартира, ковры на стенах, разные современные штучки авангардистского толка. Скромно и со вкусом. Хороший вкус папенькиного сынка, окончившего высшую национальную школу, читающего Монт и здравомыслящего, смел именно настолько, насколько нужно. Шлюха. Спальня для гостей в хорошем стиле, почему бы и нет? Ты принес пижаму? Да, нет, буду спать так. И не вздумай, я тебе принесу.